Глава 4. Хлопает дверца машины, и я вижу, как ко мне приближаются дорогие мужские ботинки, начищенные до зеркального блеска. Тихо ругаясь себе под нос, я пытаюсь выбраться из грязной лужи так, чтобы не испачкаться еще сильнее. «Вы в порядке?» Раздается над моей головой глубокий бархатистый бас, и сильные руки подхватывают меня под мышки, чтобы поставить на ноги. Смотрю на мужчину, и во мне поднимается волна ярости. Он весь такой холеный, ухоженный, модная бородка, костюм с иголочки, безупречно сидящий по фигуре, вызывающий ярко-желтый галстук, изысканный парфюм, окутывающий дорогим ароматом, еще и акцент иностранный, едва уловимый. А я тут, в безбожно испорченном пальто, стою перед ним, вся в грязи, обтекаю, как сосулька весной. «А похоже, что я в порядке?» — рявкаю, прожигая его гневным взглядом. «Разве можно так гонять по городу? Вы не на гоночной трассе. На покупают прав, а пешеходам бойся теперь». Мужчина хмурится, его брови сходятся на переносице, образуя сердитые складки. Выразительные светло-карие глаза сужаются до злобных щелок. «А вам до сих пор никто не говорил, что когда переходишь дорогу, нужно смотреть по сторонам, а не копаться в сумке? Вроде взрослая женщина, должны головой думать». Рычит он в ответ и до сих пор не отпускает мою руку, держит меня за локоть крепко, словно я собираюсь убежать. «Я посмотрела по сторонам, прежде чем перейти дорогу. Никого не было. Значит, это вы неслись, как угорелый, и превышали скорость, нарушая все правила. Не сдаюсь я, не собираясь признавать свою вину. Во мне говорит обида. Он меня невероятно злит. Вот взял и назвал взрослой женщиной. А у меня и так самооценка тяжело ранена и лежит в руинах. Еще бы старухой обозвал. Почему-то слышать что-то о моем возрасте от такого брутального красавчика на дорогой машине особенно обидно. Прекрасный повод сорвать на нем злость, выплеснуть накопившееся раздражение. Но по какой-то непонятной причине мужчина не хочет со мной ссориться, не стремится к конфликту. Он резко отступает назад, отпуская мой локоть, поднимает ладони, словно сдается, признает свою вину, и лучезарно улыбается, обезоруживая ямочкой на щеке. Эта улыбка совершенно меняет его, преображает, словно стирает с лица следы надменности и высокомерия. Если сначала я решила, что ему под 50, то сейчас отчетливо вижу, что ему максимум 40, а может и меньше. «Простите, ради бога, простите меня, пожалуйста. Я был неправ», — вспылил, погорячился. «Могу я отвезти вас почистить пальто и оплатить работу химчистки?» Говорит он бархатным голосом, и в его интонациях сквозит искреннее сожаление. Когда он так мурлычет, акцент становится отчетливее. Явно иностранец, причем не из простых, а из каких-нибудь богатых арабских шейхов. Наверное, боится, что я могу засудить его и содрать с него кругленькую сумму, и поэтому пытается меня умаслить, подкупить своим обаянием. Я знаю, что у них там, за границами, принято наживаться на богачах с помощью судебных исков, чуть что сразу в суд. Но, разумеется, это не мой путь. Я и в мыслях ничего подобного не держала. «Не нужно, спасибо. Я в состоянии оплатить чистку своего пальто. Не обеднею». Говорю с достоинством, стараясь не смотреть ему в глаза, и иду к переходу. Смотрю вправо-влево, машин нет. Выхожу на эту чертову дорогу с гордо поднятой головой, стараясь не показывать, как погано себя чувствую. «Подождите». Мужчина вдруг решает меня догнать, проявляя неожиданную настойчивость, и идет через дорогу рядом со мной. Ну, точно как старушку переводит. Скреплю зубами. «Вот моя визитка. Если вдруг возникнут какие-то вопросы или вы почувствуете себя плохо, то звоните в любое время». Говорит уже на другой стороне, протягивая мне небольшую прямоугольную карточку. «Да все нормально, не нужно, не стоит беспокоиться». Отказываюсь, из последних сил стараясь выглядеть независимой и самодостаточной. Тогда он, недолго думая, просто засовывает визитку мне в карман пальто и стремительно уходит к своей машине. Наверное, бедняк замерз, на нем один тонкий костюм, а на улице весна только начинается. Еще холодно. Я не оборачиваюсь и за ним не бегу. Хрен с ней, с визиткой, потом выброшу. Но слышу, как он садится в машину и уезжает. И только когда машина сворачивает, решаюсь посмотреть, кто такой этот наглый красавчик и как его зовут. Лезу в карман и достаю плотный прямоугольник из дорогой бумаги, а к нему прилипла сложенная пополам иностранная купюра. Разворачиваю. 500 евро. Я ахаю от изумления и застываю. До профилактории рукой подать всего несколько шагов, но ноги отказываются двигаться. Я в полном ступоре и не знаю, что делать и как поступить. Куда бежать? Кому обратиться за советом? 500 евро — это сколько в рублях? Сумасшедшие деньги! 50 тысяч? Да мое пальто даже новое столько не стоило. Наверное, банкнота случайно оказалась у него в кармане и зацепилась, когда он засовывал мне визитку. Это какое-то недоразумение. Нужно срочно вернуть ее, пока он не хватился. Переворачиваю картонку и читаю. Генеральный директор компании «Репресса» Евгений Канте. Ниже указан номер телефона и адрес электронной почты. Руки начинают дрожать, выдавая мое волнение. «Репресса» — это же та самая компания, которая выкупила наш профилакторий. Неужели я только что умудрилась поссориться с новым владельцем и испортить себе репутацию в самом начале? Убейте меня кто-нибудь прямо сейчас!